Глава 5. Дождливым сентябрьским вечером 1770 года весьма еще эффектная, хотя и несколько погрузневшая 40-летняя женщина сидела за столом рабочего кабинета в Зимнем дворце. Отпустив секретаря, Екатерина пребывала в некотором бездумье и потому перебирала всевозможные записки, рассыпанные веером на темном сукне. Приятно было вот так просто сидеть. И хотя по обыкновению она не любила тратить время попусту, но сейчас то ли скучная дождливая погода за окном, то ли дневная усталость вызвали в душе безмятежное спокойствие, полное удовлетворение собой. Императрица Анна, рассказывали ей, последние годы жизни часто скучала от такого вот одиночества, не умела ценить всю прелесть подобных мгновений и разгоняла тоску, требуя увеселений. Любила гам, толчую, кривляющихся шутих или оглушала себя громкозвучными концертами, не представляла себе дворцовой жизни без постоянного маскарадного мельтешения перед глазами. Что ж, она была государня бездеятельная, во всем послушная мнению своего окружения, из-под вали, с-под полы, наживающегося на беспечности монархини. Тоже, впрочем, можно сказать и о Елизавете Петровне. Последнюю Екатерина не любила вспоминать. При ее дворе чувствовала себя скованной, жила своим обособленным мирком, чем только раздражала и без того настроенную против нее самодержицу. Но она не могла иначе. Слишком деятельной, с кипучей кровью, она рано почуяла вкус власти и не выносила подчинения. Проделки и интриги Екатерины до поры до времени прощались, но только до поры до времени она знала это. И втайне, боясь всего больше быть отосланной с позором из России, не могла, тем не менее, вести себя соответственно ее законам. Оказавшись здесь, она сразу поняла, что провидение посылало ей небывалый шанс, и мелкая ангальцербская принцесса ухватилась за него и победила. О, она хорошо успела изучить свою великую страну, и теперь 8 лет, почти царствуя над неисчислимыми ее подданными, многого добилась. И большего еще добьется, не зря зовут ее просвещенной монархиней. Она понимает нужды своей страны и от выбранного пути не отступится. Она научилась властвовать, годы подневольной придворной жизни сделали из нее тонкого дипломата. Взять, к примеру, Панина или Щербатова. Вельмошку их терпеть не может, но в помощи которых остро нуждается. Что бы сделала с ними Анна, зная, что и те не любят свою государыню? Обезглавила, либо сослала бы на край земли, в Камчатку, как поступила с пособниками Волынского. Екатерина же, наоборот, приласкала их, сманила к себе на службу. И вот, связанные присягой, долгом чести, трудятся ей на славу и даже слова против не вымолвят. Конечно, опираться следует на молодых, новых, кое только от нее и зависит. Но и старые вельможи нужны ей, лаская она лишь упрощает предоставление от себе, как о милосердной государине, свято блюдущей законы. Россия — страна традиций, кичащейся своей славой, размерами, мощью, памятью о великих деятелях былого, и она хорошо это усвоила. На словах Екатерина — продолжательница идей Петра Преобразователя. Но только на словах. На деле полстолетия отделяет ее от великого государя. Пример ее царствия весьма поучителен, но она станет действовать иначе, не жестокостью и дыбой усмирит недовольных, а перехитрит их, переманит постепенно на свою сторону и тем обезвредит. Она противница ненужного кровопролития. Ненужного кровопролития. Едва взойдя на престол, стала действовать она властно, и вскоре заслужила признание соотечественников. Но что россияне? Ей нужно признание Европы, нужно еще и потому, что многие там догадываются, как досталась ей корона. Она завязала переписку с первейшими мыслителями современности, с Гримом, с Вольтером, с Дидро, и французы, польщены вниманием венценосной покровительницы талантов, разносят славу о ней по всему свету. Что ж, она признает, ей тоже нужна такая слава, лестно еще и потому, что она сама творит ее, творит историю. Переписка доставляет ей удовольствие, забавляет ум, но она давно поняла, что в политике руководствуется отнюдь не собственными интересами. Императрица-мыслитель, императрица-литератор — такой знают ее современники и подданные, и она не просто пускает пыль в глаза, а действительно поощряет мечтания знаменитых французов. Но одно дело мечтать, другое — управлять. На бумаге слова всегда кажутся гладкими и заманчивыми, легко выполнимыми. Она подняла со стола бумажку с выпиской. Я бы хотел, чтобы самодержица была славнейшая, империя сильнейшая, генералы искуснейшие, правители просвещеннейшими, судьи правосуднейшими и сограждане наши, народ, счастливейший в свете». «Правильно сказано. Она того же желает. Но ведь все это слова. Что есть народ и как сделать его счастливейшим? В первую очередь следует думать о его благополучии дворянам, хозяевам народа. А значит, печься о самодержице в первую голову предстоит о дворянах. И только о них. А землевладельцы же и наведут постепенно порядок в подрасшатавшейся за полстолетия империи. Монархия, где вовсе отсутствует дворянство, всегда чистым деспотизмом и тиранией бывает, отвлекает взор народа от королевского дома. Так, кажется, еще Бэкон писал в своих политических наставлениях. И все средства хороши для достижения благородной цели. Разве история ее воцарения не лучший тому пример? Только мечтатели и поэты способны рассуждать о благоденствии, достигнутом ненасильственными средствами». Екатерина не любила вспоминать свою старую привязанность к Дашкову, но сегодня почему-то отчетливо припомнилась ее постная мина на коронации. Девчонка, 18-летняя девчонка. Она надеялась, что императрица сурово покарает Орловых. Она думала, что возможен бескровный переворот в России, где, покуда жив еще прежний царь, каким бы тираном он ни был, народ, да и дворянство всегда будут помнить о преимущественном праве его на престол. Но Дашкова осталась непреклонной. Она надеялась, что все обойдется. Глупая мечтательница, а по сути изменница, отступница. Скоро, очень скоро пришлось Екатерине с ней расстаться, и как бы жалко не было, но она не смогла оставить ее при себе недовольную, да княжна и сама не пожелала бы из гордости. Теперь она путешествует по Европам, набирается знаний, все более, вероятно, утверждаясь в своей правоте, в нравственной чистоте души своей. Пускай живет в книжном придуманном мире. Екатерина не стала подвергать ее опале, дождала денег на путешествие и с тех пор старалась не вспоминать о ней. Нет, не кровью, а лаской, деньгами, чинами, посулами следует управлять Россией. По той же причине, что и Дашкову не приблизила к себе снова Ада Дурова. Она крепко запомнила его высоконравственные уроки и, вытащив из оренбургской ссылки, подыскала ему достойное его больших способностей место. Пускай служит и ей, и ее России, но в Москве, подальше от двора. Она как бы оберегала их от самой себя, знала, что, будь они вблизи, дело может кончиться печально. Ничьих советов не потерпит. Она многое передумала, сильно изменилась с тех пор, а посему война прошлому, ее волнует теперь только сегодняшний день и будущее. Назад возврата нету, как бы они ни вспоминали прошедшее. Она знает свой путь, ратует за бескровное правление, а посему поспешила узаконить свои принципы, написав в 65-м году завещание потомкам по делу Волынского. Старалась и для сегодняшних придворных, и для будущих поколений. Пускай запомнит ее такой. Тут еще есть одна цель. Порицая Анну, она порицает ее все время. С ним ничего особого иметь не будешь. Казнь, кабинет министра весьма еще памятна россиянам, и Екатерина хорошо сознавала силу документа, силу слова «запечатленного». Вовсе не из честолюбия одного передается она своим литературным забавам, но они не просто развлечения. Она тайно поощряет полемику с ней Новикова, ей нравится его смелость, и, главное, полемика — наглядный пример невиданных ранее в России свобод. Не следует лишь приступать к запретной черты. Что-то господ сочинителей, то они пока не вредны ей. С покойным Ломоносовым был заключен полный альянс. Он, поначалу отстраненный от Академии, вскоре был прощен и даже поднес ей оду. И сегодня, понимая все значение имени, она готова превозносить память о Михаиле Васильевиче до небес. Что и говорить, случай весьма удачный. Русский академик, вышедший из крестьян, достигший всемирной славы. Другого же, отзвучавшего почти поэта Сумарокова, наградив, конечно, генеральским чином, она сумела вежливо оттеснить от Парнаса, безболезненно отстранить от двора. Он был годен тогда, в елизаветинское время, со своими чудными песенками, стишками, басенками, драмами и трагедиями. Сумароков украшал ее полуопальный кружок, противостоял официальному певцу Елизаветы Ломоносову, но новому времени новые песни, как бы жаль ни было. Сумарокова постигла участь тем же осмеянного Тредьяковского. Сегодня же нужен новый поэт, молодой, способный воспеть ее, как никогда Третьяковский, Анну, Ломоносов Елизавету, Сумароков Ангольцербскую принцессу. Василий Петров, пекучий ныне парадные оды, хоть и признан придворным стихотворцем, на сию ответственную роль не годится. Она и сама видит в нем лишь скромного подражателя Ломоносову. Чтец он действительно отменный, Екатерина привыкла к его голосу, но поэт Новиков не зря глумится над его творениями. Вот Новиков писал бы стихи, можно было бы его приручить, но, увы, стихотворством не занимается, от не подносит, а лишь высмеивает. Что ж, это его качество пока ей не на пользу. Она, как никто, знает цену смеху. Не зря же, не из простого желания повеселиться, ополчилась она на Телемахиду Тредяковского. Отставной профессор Эловекция, порвавший на слоне лет с академии, рассорившийся со всем почти Петербургом, в 69-м году был днем позавчерашним в российской поэзии. Он олицетворял прошлое, мерзкое Аннино время, а тем еще был ей ненавистен. Сколько бы ни восхищался его ранними произведениями Ададуров, даже он признавал мощь и силу ломоносовского стиха. О Тредяковском ходило много анекдотов, и маска Орликина прочно привязалась к отставному профессору. А его литературные противники, Ломоносов и Сумароков, мастерски сыграв на его слабостях, на вспыльчивости, самолюбие, своими эпиграммами лишь добавили красок к портрету ученого-неудачника. По сути, отставной профессор был бы только ей полезен. В опытах Бэкона, в предисловиях многотомной истории Роленя, им переведенной, он ратовал за просвещенную монархию, то есть за идеал, который она воплотит здесь, в России. Но он отважился на критику, так, во всяком случае, нашептывают ей придворные. В своей поэме он описал не только добродетельного монарха, но и историю Пигмалиона, умерщвленного узурпировавшей власть его наложницей Астарвеей. Не очень-то она верит наговорам, но если появилось такое сомнение, значит, следует разделаться с поэтом, тем более, что он само ей был смешон, непонятен. Уроки Сумарокова не прошли даром. Если заметили придворное, значит, и Новиков не пропустит сей истории, не пропустил и наверняка связал ее с необычайно скорой кончиной Петра III. Подобная критика — дело политическое, дерзость неслыханная. И хотя Василий Кириллович, вот уже год как покоившийся в земле, не посмел высказаться прямо, а лишь намекнул на главную тайну ее царствия, она поспешила расправиться с неугодной книгой. Но право же, Телемахида нелепа, несуразна, ее чудовищный язык лишь на руку Екатерине. Во всех почти своих трудах Тредяковский восхвалял труд поэта, работающего для приобретения вечной славы. Что ж, он ее заработал, поистине достойную его творений. Загоревшиеся ироническим блеском глаза императрицы упали на листок с упражнениями. Она любила выписывать различные варианты одного понятия. При сочинении реплик в комедиях достаточно было взгляда, чтобы отыскать нужного слова. Она прошлась глазом по написанному столбцу. Безмерный смех, улыбка надменная, глупый смех, улыбка от привычки, улыбка от учтивости, улыбка неприятная. Смех. Приятный вид, насмешка умная, насмешка глупая, смех от радости, смех от досады, лицемерный смех, лукавый смех, злостный смех, удержанный смех, принужденный смех, досадный смех, насмешка мстительная, насмешка досадительная, насмешка невинная, смех от гордости, смех от самолюбия, хохотание. Она особенно отметила последнее слово «хохотание». Вспомнилось, как надрывались придворные над казнимым. Человек, давясь от страха и от судороги, сводящий горло после стакана ледяной воды, пытался прочесть страничку Телемахиды. Хохот да умная насмешка — вот память, достойная дерзкого поэта, вознамерившегося поучать и критиковать ее, первую просвещенную государыню всероссийскую.